Kaufmann von Offenbach. В классе четвертого отделения слабо мерцают угольные лампочки. По стенам прыгают серые бесформенные тени. У раскаленной печки сидят мамочка, Янкель и цыган. Они вполголоса разговаривают и по очереди затягиваются папиросным окурком, пускают дым в узкое жерло топки. Пламя топящейся печки бросает на их лица красный заревый отсвет. Остальные шкицы разбрелись по разным углам класса. Обладающие хорошим зрением читают, другие бузят. Третьи, прикрывшись досками парт, дуются в очко. Горбушка играет с воробьем в шахматы, получает мат за матом и по неопытности не ведает, что воробей его надувает. Данилов и Ворона, усевшись на пол у классной доски, нашли игру более для себя интересную – ножички. Бросают по очереди перочинный нож. «С ладошки!» – кричит Ворона и подбрасывает нож. Нож впивается в зашарпанную доску пола. Потом бросает Данилов, у него промах. «С мизинчика!» — снова кричит Ворона и опять вбивает нож. Сделав несколько удачных бросков, он разницу прощелкивает Данилову по лбу крепкими звонкими щелчками. Широкоплечий Данилов, нагнув голову, тупо смотрит в пол, при каждом щелчке вздрагивает и моргает. В классе не шумно, но и не тихо. Голоса сливаются в неровный гул. Заходит воспитатель. Он нюхает воздух, замечает дым и спрашивает: «Кто курил?» Никто не отвечает. «Класс будет записан», объявляет Халдей и выходит. После его ухода игры прекращаются, и все начинают скулить на тройку, сидящую у печки. Те, в свою очередь, огрызаются на играющих в очко. Золотушный камчедал Соколов по кличке Пьер, кончив чтение, подходит к играющим в шахматы и начинает приставать к воробью. «Уйди», — говорит воробей. «Никак нет», — отвечает Пьер. «Зубы там. Дай-с». Но щуплый воробей в зубы не дает, а углубляется в обдумывание хода. Пьеру становится скучно, он садится за парту и, перестукивая доской, начинает петь. «Спи, дитя мое родное, Бог твой сон хранит, твоя мама машинистка по ночам не спит, брат ее убит в Кронштадте, мальчик молодой». В это время в классе появляется Викниксор. Все вскакивают. Картежники украдкой подбирают рассыпавшиеся по полу карты, а Янкель, не успевший спрятать папиросу, тушит ее носком сапога. Вместе с Викниксором в класс вошел здоровенный детина, одетый в узкий с золотыми пуговицами мундирчик. Мундир у детины маленький, а сам детина большой, поэтому рукава едва доходят ему до локтя, а на животе отсутствует золотая пуговица и зияет прореха. «Новый воспитанник», — говорит Викниксор, — «Мстислав Офенбах. Мальчик развитой и сильный, обижать не будет». «Правда, мальчик?» «О-о-о», — мучит Офенбах таким басом, что не верится, будто голос этот принадлежит ему, а не 30-летнему мужчине. «Мальчик?» — насмешливо шепчет кто-то. «Ничего себе, мальчик! Небось сильнее цыгана!» Когда Викниксор уходит, все обступают новичка. «За что пригнали?» — любопытствует Япошка. «Бузил дома», — басит Офенбах. «Меня Мельтон вели, так бы не пошел». Он улыбается. Улыбка у него детская, неподходящая к мужественному грубому лицу. Сразу все почему-то решают, что Офенбах, хотя и сильный, но не злой. «Сколько тебе лет?» — спрашивает цыган, уже почуявший в новичке конкурента по силе. 14, — отвечает Офенбах. «Сегодня как раз именинник. Это мне мамаша подарочек сделала, что пригнала сюда». Он осматривает серые стены класса и грустно усмехается. «Ничего», — говорит японец, — «подарочек не так уж плох. Сжимаемся». «Неужели тебе 14 лет?» — задумчиво говорит Янкель. 14 лет, а вид губжанский. Прямо купец по Волжке какой-то». «И верно», — говорит воробей, — «купец». «Купец», — подхватывает Горбушка. «Купец», — ухмыляется Офенбах, не видя, что получают эту кличку навеки. «А что у тебя за полупердунчик-то?» — спрашивает Янкель, указывая на мундир. «Это?» — кадетская форма, отвечает купец. Я ведь до революции в кадетском учился, в Петерговском, потом в Орловском. Я, вспоминает Янкель, значит, благородного происхождения. Да, отвечает купец, но без всякой гордости, благородного. Отец мой офицер, барон Отсейский, фамилия-то моя полная, Вольф фон Офенбах. Барон, ржет Янкель, здорово. Да только жизнь-то моя не лучше вашей, говорит купец, тоже с детства дома не живу. Ладно, заявляет епошка, пускай ты барон, нас не касается, у нас равноправие. Потом все усаживаются к печке. Купец садится, как индейский вождь, посередине на ломаный табурет. Он чувствует, что все смотрят на него, самодовольно улыбается и щурит и без того узкие глаза. «Значит, ты того?» «Кадет?» — спрашивает Янкель. «Кадет», — отвечает купец и, ухмыляясь, добавляет. «Бывший». Несколько мгновений длится молчание. Потом мамочка тонким писклявым голосом спрашивает. «А у вас ведь все князья да бароны обучались, да?» «Фактически», — басит купец, — «все дворянского звания, не ниже». «Ишь ты», — говорит воробей, — «князей, значит, видел. За ручку, может быть, здоровался, и не только князей. Я и самого Николая видел». «Николая», — восклицает горбушка, — «царя?» «Очень даже просто. Он к нам в корпус приезжал, а потом я его часто видел, когда он в дворцовой церкви в алтаре прислуживал. Эх, жизнь тогда была, малина земляничная». Купец вздыхает. «Просвирками питался». «Просвирками?» «Да, просвирками», — говорит купец. «Вкусные просвирки были в дворцовой церкви, замечательные просвирки. Напихаешь их, бывало, штук 20 за пазуху, а после с товарищами жрешь, с маслом ели. Вкусно». Он мечтательно проводит рукой по лбу и снова вздыхает. «Только засыпался, очень неприятно». «Расскажи», — говорит японец. «Расскажи, расскажи», — подхватывают ребята. И купец начинает. «Ну, обыкновенно я, значит, в корпус таскал просвирки, там их и шамали. А тут пожадничал, захватил маслица, думаю, в алтаре где-нибудь в резнице позавтракаю. Ну вот, нам воня служба идет, диакон, спаси Господи, люди запевает. А я оперативный ножичек вынул и просвирочки разрезаю. Нарезал штук 5, маслом помазал, склеил, хотел за пазуху класть. А тут, значит, батюшка, отец Вениамин, входит, чтоб ему пусто. Ну, я, конечно, все просвирки на блюдо и глаза в потолок. А он меня на дворцовую кухню за кипятком для причастия посылает. Прихожу оттуда с кипятком. Нет просвирок, унесли уже. Сдрейфил я здорово. Все сидел в резнице и дрожал. А потом батя входит, в руках просвирка. Рука трясется, как студень. «Что это такое?» — спрашивает, а? Ну, безусловно, меня в 3 шеи и в корпусе, и в карцере 2 суток проспел. Оказывается, батя Николаю Самодержцу Всероссийскому стал подавать просвирку, а половинка отклеилась и на пол. Конфузу, говорят, было, потеха. Ребята хохочут, и в это время трещит звонок. «Спать хрямте», — говорит воробей. «Что это?» — удивляется купец. «Так рано спать?» «Да», — отвечает японец, — «у нас законы суровые. Хотя не суровее, конечно, кадетских, ну а все-таки». В спальне вспоминают, что купец не получил от костелянши постельное белье. Костелянша работает до 6 часов, а позже белье не получить. «Пустяки», — говорит японец, — «соберем сбору по сосенке, выспится». Коек пустых много, собирают белье, кто подушку, кто одеяло, кто простыню дает. Из подушек делают матрас, а постель у купца получается не хуже, чем у других. Купец укладывается, завертывается в серое мохнатое одеяло и басит. «Спокойной ночи, Робя». Потом засыпает и храпит, как Буров, и не слышит приглушенных разговоров ребят, которые тянутся за полночь. Утром дежурный проходит по спальне, звонит серебристый колокольчик. Воспитанники вскакивают, быстро одеваются и бегут в умывальню. Когда вся спальня уже на ногах, все постели убраны, одеяла сложены в четверо и лежат на подушках, дежурный замечает, что новый воспитанник 4-го отделения спит. Дежурный, первоклассник Козлов, маленький, гнусавый, бежит к офенбаховской кровати и звонит над самым ухом купца. Тот просыпается, вскакивает и в недоумении смотрит в лицо дежурного. «Ты чего, сволочь? Вставай, пора, все уже встали, чай идут пить». Купец скверно ругается, снова залезает под одеяло и поворачивается спиной к Козлову. «Да вставай же!» — тянет козел. Ему попадает, он получает запись в летопись, и если не все воспитанники будут разбужены. «Вставай ты, гнусит он!» купец внезапно вскакивает, сбрасывает с себя одеяло и с размаху ударяет козла по щеке. Козел взвизгивает, хватается за щеку и, выбегая из спальни, кричит: «Накачу! Будешь драться, сволочь!» Но жаловаться козел не идет. Фискалов Шкиди не любят. Через минуту козел возвращается в спальню с японцем, призванным для воздействия на купца. «Эй, барон, вставай!» — говорит японец, дергая купца за плечо. Купец высовывает голову из-под одеяла. «Да пошли его подальше, а не то!» Но он уже проснулся. «Чего будете-то?» — хмуро басит он. «Который час?» 8, начало 9, отвечает японец. «Черт!» — тянет купец, но уже добродушно. «Раненько же вас поднимают. У нас в корпусе и то в 8:30 зимой будили». «Ладно», — говорит японец, — «вставай». «А я вот раз дядьку избил», — вспоминает купец. «Кузьмичом звали. Уже зарю проиграли, а я сплю. Он меня будет, а я ему раз в ухо». Купец мечтательно улыбается и высовывает из-под одеяла ноги. «Идем умываться», — говорит японец, когда купец, напялив мундирчик, застегивает сохранившиеся на нем золотые пуговицы. В умывальне домываются лишь два человека. Костец стоит у окна и отмечает тетрадки птичками вымывшихся. «Как фамилия?» — спрашивает он у купца. Потом добавляет: «Сними куртку». Купец нехотя снимает мундир и нехотя лениво ополаскивает лицо и шею. Халдей осматривает вымывшегося для первого раза снисходительно и ставит тетрадь птичку. «Ну, ребята», — говорит после чая товарищам японец, — «барон-то наш вышибалистый, держи мордой будет, хоть и добродушен». А добродушие купца выясняется в тот же день. Купец идет в гардеробную получать белье. Там он снимает с себя кадетский мундир и потрепанные брюки-клеш и облачается в казенные холщовую рубаху и штаны. Костелянша Лимкор, лимонная корочка, или Амвон, американская вонючка, старая дева, любящая подчас от скуки побеседовать с воспитанниками, расспрашивает купца о его жизни. «Животных любишь?» — спрашивает она. А сама страстно обожающая собак и кошек. «Люблю», — отвечает купец. «Я все животных люблю, и собак, и кошек, и людей». Амвон рассказывает об этом воспитателям, а те товарищам купца. За купцом остается репутация сильного, вспыльчивого, но добродушного парня. В Шкиди, а особенно в 4-м отделении, он получает диктаторские полномочия и пользуется большим влиянием в делах, решающихся силой. Однокашники зовут его шутливо, почтительно Купа, а воспитатели — лодером первой гильдии. Учиться купец не любит.